Глава 9. Если я доживу до старости и увижу своих внуков, то я непременно напишу книгу про эту ночь. Мы бились, преследовали, нападали, оборонялись и убегали. И если я страстно желал только одного — выжить, то у Лешего был план. Первые полчаса мы чего-то ждали. Сзади угрозы можно было не бояться, поскольку там дежурили вояки Виктора, а на центральную площадь мы по какой-то причине не совались. Так и стояли, напряженно вслушиваясь в какофонию криков. Но стоило мне подумать, что вся ночь так и пройдет, как Леший коротко скомандовал «Вперед!». Видел он в темноте намного лучше меня, поэтому я безропотно следовал за ним. Причем, судя по моим ощущениям, мы не раз и не два закладывали петли. Казалось, Леший не просто хочет победить, а целенаправленно на кого-то охотится. Собственно, так оно и оказалось. Первого зэка мы нашли на крыше столовой. Леший трижды ее обошел, пока не сообразил, что одаренный забрался по стене наверх. Как оказалось, Леший тоже умеет лазать по стенам, и спустя буквально пару минут с крыши полетело орущее тело. Но стоило ему встретиться с землей, как вопль сменился надсадным хрипом. Я кинулся было к нему, чтобы милосердно его добить, но хрип почти сразу перешел в свист и сменился оглушающей тишиной. Впрочем, ненадолго. Судя по моим субъективным ощущениям, в первые несколько часов перебили всех случайных людей. И сейчас в воровском крыле, не считая тихушников, остались одни профи. И Леший, если я правильно понял, охотился на самых опасных или неудобных противников. Следующую цель мы выцепили на площади. Накачанный заключенный возглавил отряд из 5 зэков, и они планомерно отыскивали и выбивали одиночек, обдирая несчастных до нитки. Стоило нам их обнаружить, как Леший замер, к чему-то принюхался и едва слышно прошептал. «Это твой. Меня учует. Стой здесь, зайду с другой стороны, отвлеку». Я молча кивнул, и мой напарник растворился в темноте. 2 минуты я стоял неподвижно, словно статуя, следя за тем, как неясные тени снимают с убитого зэка одежду и ботинки. И когда я уже хотел плюнуть на все и двинуться вперед, послышался насмешливый голос воина. «Вы что здесь забыли, шоколье позорное?» «Вместе!» — скомандовал качок неожиданно приятным баритоном, и зэки медленно двинулись к Лешему, расходясь полукругом. «Привести его ко мне!» Сам он с места не стронулся, внимательно изучая снятые с убитого ботинки. Видимо, заключенный чувствовал за собой силу, поскольку вел себя, на мой взгляд, беспечно. Пока Леший отвлекал банду на себя, я бесшумно подлетел к качку и захлестнул вокруг его шеи обрывок цепи. В последнее мгновение он что-то почувствовал, но орудовать цепью меня учила Риф, причем без всяких скидок. Единственное, чего добился зэк, сбил себе дыхание. Хэч! Цепь с чавканием обхватила горло зэка, и он захрипел. Стоит отдать ему должное, он отчаянно сопротивлялся, но цепь оказалась крепче. Он хотел было кувыркнуться вперед, чтобы скинуть меня с себя, но удар сначала под коленку, а потом и между ног, полностью его дезориентировал. Несколько секунд, и все было кончено. «Здоровяк готов!» — громко крикнул я, сделав свой голос погрубее. «Парни, гаси остальных!» «Ну его нафиг!» Крайний левый зэк задал стрекача, а следом за ним дали дёру и остальные. «Хорошо придумал», — похвалил Леший, появляясь откуда-то сбоку. «Эти не опасные, пусть бегут». Третьего зэка Леший подкараулил у входа в ангар полицаев. Мужичок попался осторожный и трусоватый. Из ангара он не выходил и наблюдал за происходящим через приоткрытую дверь, лишь изредка выглядывая, чтобы проверить фланги. Леший подбирался к нему 15 минут, а я имел удовольствие наблюдать за работой лесного командос. Не знаю почему, но именно такая ассоциация всплыла у меня в голове, когда я увидел Лешего за работой. Он, сливаясь с тенью от ангара, крался, словно большой кот, вышедший на охоту. И когда мужичок выглянул в очередной раз, вместо безобидной стены он увидел колючий взгляд желтых глаз. На этом наша охота закончилась, и началась беспорядочная свалка. Леший, словно обезумев, начал нападать то на одну группу зэков, то на другую. Мне же не оставалось ничего другого, как прикрывать его. Наверняка в его действиях крылся какой-то тайный смысл, поскольку в эмоциональном плане воин походил на размеренный секундомер, но от меня он ускользал. Единственная догадка, которая меня посетила, была следующая. Леший либо подчищает за собой следы, либо, пользуясь возможностью, прореживает вражескую агентурную сеть. И я ставил на второе. Он не давал оставшимся на улице зэкам передышки, постоянно создавая все новые точки напряжения. Полицаи, капсулы, мастерские, столовая, тренажерный зал. Единственное, куда мы не лезли, была территория воров. Но там и без нас кипело веселье. И именно там и находился источник ауры одержимости. На площадь мы, если и заходили, то только на краешек. Леший виртуозно выматывал одаренных, стравливал образовавшиеся группки друг с другом, создавал и старательно поддерживал хаос. А еще Леший, не задумываясь, убивал, если у встреченного в ночи заключенного было что-то нужное ему. Он даже рискнул и сунулся в мастерские только для того, чтобы вынести оттуда шлем, причем для меня. Я же, наоборот, старался без нужды не убивать. И дело было не в макрисах, которые, бьюсь об заклад, следили за всем происходящим, даже в темноте. Нет, раз ступив на путь чести, я намеревался идти по нему и дальше. Ну и силы экономил, чего уж греха таить. Мы находились в движении почти всю ночь, и если бы не бонус к бодрости, я мог и не выдержать. Было сложно, очень. Но когда, по моим субъективным ощущениям, ночь начала превращаться в утро, а светильники под потолком наливаться светом, мы вернулись на площадь, и я понял, что все, что случилось до этого, было легкой прогулкой. Здесь не было людей, лишь звери. Опьяненные кровью хищники, расчетливые убийцы, решившие воспользоваться шансом выйти отсюда и поверившие в свое бессмертие самоубийцы. «Может, дадим им перебить друг друга?» — с надеждой поинтересовался я, когда на моих глазах один заключенный вспыхнул огнем и превратил своего противника в пылающий факел. «Стены из базальта», — немногословно отозвался Леший. «Все навыки и способности серьезно ограничены. Этот огневик уже отчаялся, раз решил пойти ва-банк». «Это не ответ на вопрос», — покачал головой я, не очень-то желая соваться в кипящий на площади замес. Складывалось такое впечатление, что пока мы с Лешим охотились и терроризировали банды на периферии воровского крыла, одаренные стягивались именно сюда. «Надо», — нахмурился Леший, — «чуть позже поймешь». «Есть скрытые условия», — предположил я. «Много», — кивнул воин, — «но ты можешь остаться здесь, я справлюсь». «Ага», — невесело хмыкнул и понизил голос. «Чтобы потом Светик с меня шкуру спустил? Ну уж нет». «Только не рискуй», — неожиданно попросил Леший. «Хорош болтать, Леший, поехали». Воин кровожадно оскалился и рванул вперед. Я же, удивляясь наивности Лешего, двинулся следом. Что интересно в его понимании значит фраза «не рисковать», особенно на площади, на которой остались самые стойкие одаренные. Впрочем, долго размышлять мне не пришлось. Стоило столкнуться с первым противником, как сразу стало понятно, чем мы занимались всю ночь. Высокий зэк в выцветшей одежде откопал откуда-то настоящий костяной кинжал, с которого до сих пор капала чуть ли не черная кровь. Выглядел одаренный опасно, и я бы по своей воле не стал бы с ним связываться. Но Леший, не сбавляя хода, ушел от стремительного укола в сторону и вырвал зэку кадык. И этот момент отпечатался в моей памяти, словно каленым железом. Дальше началась кровавая вакханалия, во время которой оставшиеся на площади одаренные бились все против всех. Хруст ломаемых костей, предсмертный хрип и кровь, кровь, кровь. На мгновение мне даже показалось, что кто-то очень могущественный и влиятельный специально бросил меня в острог и организовал эту бойню. Свихнусь с ума или нет? В голове мелькнула ассоциация с ковкой клинка, который прямо с гардой окунули в кровь. «Миша!» Задумавшись, я пропустил коварную атаку одного из зэков, и жилистый одаренный, прикинувшийся трупом, напал на Лешего сзади, в то время как воин бился с лысым крепышом. Тело сработало на автомате. Рывок, захват, бросок и упасть сверху, впечатывая свой лоб ему в висок. Зэк оказался неожиданно легким, но то, как долго он лежал в засаде, не выдав себя ни в физическом, ни в эмоциональном плане, говорило, что он опасный соперник. Формат смертельной битвы «все против всех» требовал, чтоб я его прикончил, но мне стало так тошно от льющейся вокруг крови, что не стал его добивать. Ему и так повезет, если он выживет после удара в висок. Удостоверившись, что жилистый тип точно потерял сознание, я кинулся к лешему на помощь. Лысый крепыш оказался серьезным противником, да еще и с заточенной отверткой, но вдвоем мы справились с ним достаточно быстро. Стоило мне встать сбоку от лешего, как лысый метнул в меня отвертку, решив, что гимназист не сможет увернуться. Я увернуться мог, но не стал. Вместо этого перехватил отвертку и приготовился, чтобы отправить ее обратно, как меня ожег крик лешего. «Нет!» В бою выяснять отношения – не лучшая идея, поэтому я молча выронил отвертку на землю, крутанул цепи и двинулся в бок, обходя лысого со стороны. Вот только крепыш не стал дожидаться, пока мы с лешим его размотаем. Сунул руку в карман и швырнул в нас горсть гаек, а сам технично отступил назад, да так, что и не догонишь. «Никогда ничего не бросай во строге!» Леший убедился, что вокруг нас нет ни одного живого одаренного, и посмотрел на меня. «Только ближний бой понял, но почему?» «Долго объяснять», — поморщился леший. «Сейчас это считается зашкваром». «Ну, раз зашкваром», — не стал спорить я и нахмурился, заметив в эмоциях воина боль. «Ты ранен?» «Пустяки», — леший покосился на правую половину живота, где расплывались два кровавых пятна. «Недолго осталось». Он достал из-за пазухи чистую тряпицу и сунул ее под куртку. «А теперь, Миша, возвращайся к Виктору. Заодно и проверишь, пришел ли Манул за своей сумкой». «А ты?» На душе что-то стало так муторно, будто я видел лешего в последний раз. «А я перетру вон с тем сидельцем». Воин кивнул на двухметрового бугая, медленно бредущего в нашу сторону с противоположной стороны площади. Бугай, казалось, только что вышел из капсулы, весь такой чистенький, бодренький, с гадкой такой улыбочкой и самым настоящим мечом. И это спецострог для одаренных? Хотя, учитывая наличие макрисов, администрация острога может выставить подставного казачка или временно закрыть глаза на нарушение правил внутреннего распорядка. В общем, явная подстава. Появившийся на площади бугай точно не выживал всю ночь в этом треклятом кровавом аду и заявился только под конец веселья. Леший же в пику ему выглядел откровенно неважно. Вся куртка изорвана, сквозь прорехи сочится кровь, штаны превратились в рваные шорты, татуировка ягуара выцвела. До меня только сейчас дошло, что всю ночь воин только и делал, что защищал меня. Отсюда и все эти многочисленные раны. Без меня бы ему, наверное, было проще. С другой стороны, без меня не было бы и ауры. Так или иначе, будучи букмекером, я бы не поставил на победу лешего и ломаного гроша. Может, нет, покачал головой леший. Развязка близится к концу, на ногах должен остаться только один, поэтому выйди за пределы площади. Удачи! Я не стал хлопать воина по плечу, как в дешевых американских фильмах, и вместо этого сказал: «Ты же помнишь про присягу?» «Помню», — насторожился леший. «Так вот», — я усмехнулся и пафосно добавил, — «я запрещаю тебе умирать». «Принято», — криво усмехнулся воин, и, судя по его эмоциям, его боевой дух резко скакнул наверх. «Что ж, поглядим». Я шел к Виктору и постоянно оглядывался, боясь пропустить начало схватки. В пылу боя казалось, что Круг и Виктор с ребятами остались далеко позади, но по факту до них было не более дюжины метров. Сумки, кстати, на полу не было. Я вопросительно посмотрел на Виктора, на что тот пожал плечами. «Волосатый коротышка забрал, сказал, что это ему», немного помолчал и неохотно признался. «Мы как-то не решились его остановить». «И правильно», — кивнул я, — «здоровье ни за какие деньги не купишь». «И свободу», — поддакнул один из товарищей Виктора. А тут спорно, не согласился я, отворачиваясь от заключенных и во все глаза наблюдая за тем, как сходится леший и до отвращения свеженький бугай. При наличии денег можно подготовиться и повысить свой шанс. «Ты про своего друга сейчас?» — уточнил Виктор. Взвыло чутье воина, и я неожиданно передумал соглашаться с фразой Виктора. «Мало ли кто этих зэков знает, вдруг мои слова дойдут до воров, предъявит мне украденную лешим кресло-качалку. Про артефакт древних я постарался пока что забыть, лучше никому не знать, что я об этом знаю». «Он мне не друг», — поморщился я, стараясь говорить исключительно правду. «Я его только вчера встретил, но вообще да». «Не выйдет», — осклабился заключенный, который еще отказался идти до некоего Макса в одиночку, кажется, его зовут Руслан. «Это не отбор в окраинный легион». «Но...» «Малыш», — покровительственно произнес Руслан, — «не путай обычные», — зэк смутился под скептическими взглядами товарищей и поправился. «Ну ладно, пусть будут эпичные, но разборки между арестантами и борчуками с жатвой. То есть максимум, что светит этому парню с татуировкой ягуара, перевод на нижний уровень». «Нижний уровень?» «Ну да, этаж для особо опасных, говорят», — Руслан понизил голос. «Начальник острога устраивает между ними зрелищные поединки. Дворяне платят полновесным золотом». «Я такого не слышал», — с сомнением протянул Виктор. «Зуб даю», — Руслан щелкнул себя по клыку. «Отвечаю». «Сам там был, что ли?» Я внимательно следил за Лешим и Бугаем, которые принялись кружить друг вокруг друга, не решаясь атаковать первым. «В столовой на наряде был». «Ты в наряде? Опять спал, поди, в кладовке с картошкой». «Да какая разница?» — отмахнулся Руслан. «Главное, я услышал, что вертухаи между собой обсуждают. Помните психа?» «Ну?» «Так вот, один второму рассказывал, как его этапировали». «Да ладно, я тебе говорю». На душе тут же заскребли кошки, и я впился взглядом в спину Лешего. «Знает или не знает? Спланировал или нет?» «Да не факт, что он Годрика одолеет». «Годрик — это Бугай?» — уточнил я. «Угу», — кивнул Руслан, который, как оказалось, не прочь потрепать языком. «Правая рука Карла». «Карла — это который...» «Да-да, один из паханов», — усмехнулся Руслан. «Вчерашний замес начался со смерти его зама. Кстати, говорят, что именно ты возглавил налет на воров». «Я?» — искренне удивился я. «Возглавил? Что за бред?» «Ну, ты же был там?» — с нажимом уточнил Руслан. «Был, конечно, не стал отпираться я. Там все были, кто побежал. А побежали все до единого. Будто помутнение какое-то было». «Какое такое помутнение?» — нахмурился Руслан. «А ты, говорят, несколько шатров обнес?» От заключенного так и тянуло не просто любопытством, но каким-то стремлением вывести меня на чистую воду, что ли. «Руслан», — я покосился на заключенного, — «я здесь еще новенький, но не слишком ли много вопросов ты задаешь?» Продолжать я не стал, но Руслан тут же угрюмо заткнулся. «Никому не нравится, когда его сравнивают со стукачом или доносчиком. Я, конечно, такого про Руслана не говорил, но намекнул, что много вопросов вызывают подозрения, а зэки, задающие эти самые вопросы, вызывают еще большие подозрения. Надеюсь, он понял». «Смотрите!» — неожиданно крикнул Виктор, но я уже и сам смотрел на происходящее на площади во все глаза. Сюрреалистичное зрелище, надо сказать. Стоят себе два мужика напротив друг друга в окружении трупов, плавающих в крови, и стоят. А потом только и видишь, как настоящий ураган из рук, ног и пятнистого хвоста ягуара. «Все, что ли?» — разочарованно протянул Руслан. «Мне же, в отличие от заключенного, было очень тревожно. Леший едва стоял на ногах, а его левая рука, оторванная ниже локтя, валялась на земле. Крови почему-то не было, то ли Леший успел перетянуть культю ремнем, то ли хватило того волшебного порошка, который он сыпал на руку. Конечности Бугая были на месте, и в принципе он был в целости и сохранности, не считая дыры в груди». «Он что?» — Руслан от неожиданности икнул. «Вырвал ему сердце?» «Я же только сейчас заметил, что в правой руке Леший держит какой-то темный комок. Он что, его ест?» Леший откусил кусок сердца и ощерил зубы в кровавой улыбке. Бугай, словно только этого и ждал, разом обмяк и кулем рухнул на пол лицом вниз. «Внимание всем заключенным! Немедленно вернуться в свои капсулы в течение 5 минут. Неисполнение приказа будет расценено как неподчинение». «Валим быстро!» Виктор в два прыжка оказался около меня и схватил за плечо. «Малыш, быстрее! А Леший?» «За ним придут», — успокоил меня Виктор, таща за собой. «А нас, если не вернемся в капсулы, зачистят вместе с ними!» Он кивнул на площадь, усеянную трупами. «Внимание! Всем заключенным немедленно вернуться в свои капсулы в течение 4 минут. Неисполнение приказа будет расценено как неподчинение». До капсул мы долетели словно на крыльях, и откуда только силы взялись. Пробегая по уже нашей площади, я заметил, что трупов на полу валяется на порядок меньше, чем в воровском крыле, и это меня порадовало. Самое сложное оказалось подняться по лесенке. Тело дрожало от усталости, а пальцы не хотели сжиматься. Но я все же успел закинуть себя на свое место койку до финального звукового сигнала. «Внимание! Активирован режим принудительного отдыха!» По-моему, прежде чем отрубиться, я почувствовал сладковатый запах какого-то газа. В голове беспорядочно роились сотни мыслей. Надо было идти к Манулу. Как Леший будет без руки? И что с ним будет? Зачем меч Якову Ивановичу? И что он вообще может? Но самой яркой неожиданно была. Интересно, Рив до сих пор на меня дуется или уже отошла?